Вера Руклан. Вера не знала, как быть. Когда она пришла к следователю сдаваться, оказалось, ее информация, которую она скрывала 3 года, и то, что Вера знает сейчас и молчит, это никакое не преступление, и за это ее не накажут. Плюс ко всему, молоденький майор со смешным именем пригласил ее вечером на ужин. Вера решила, что так поперла, потому что она облегчила душу и все рассказала следователю. Она молодец. До ужина было еще время, и Вера решила пойти погулять по морю, подышать свежим воздухом, помечтать. Она уже спускалась на пляж, когда услышала. «Ты дрянь думала, перекрасишь волосы, и я тебя не узнаю? Ты что здесь делаешь, продажная тварь? Тебе что, 3 года назад мало заплатили? Кто тебя нанял? Где он?»